Ну, неважно. Просто есть такое общество. Я сам его организовал. Довольно давно, лет 60 назад. Ничего себе. Что за общество-то? Как было записано в нашем уставе, добровольное сообщество охраны неприкосновенности городских путей. А если говорить человеческим языком, небольшая, но дружная компания горожан, более-менее располагающих свободным временем и следящих, чтобы никто без крайней необходимости не перегораживал улицы и не запирал проходные дворы. Дело даже не в том, что подобные поступки лишают людей возможности гулять любимыми маршрутами, а в случае нужды сокращать дорогу чуть ли не вдвое. Хотя это тоже важно, но еще важнее интересы самого города, его самочувствие. Если бы город был хоть немного похож на человека, я бы сказал, важно, чтобы никто не перекрывал ему дыхание. Потому что даже когда у тебя сотни тысяч голов, носов, шеи и пар легких, необходимо, чтобы дышали все, а не половина или, хуже того, треть. «Какое точное наблюдение!» – восхитился Франк. «Готов спорить, о таких вещах почти никто не задумывается. А ты даже специальное общество организовать не поленился». Ну, однажды задумавшись о том, как живется городу, в котором запирают проходные дворы, поневоле начинаешь прикидывать, что тут можно сделать, смущенно объяснил Нуминорих. Сострадание принуждает к деятельности даже лентяев вроде меня. Поначалу я действовал сам, просто говорил с домовладельцами, старался объяснить, что к чему. Некоторые со мной соглашались, некоторые нет. И тут почти случайно выяснилось, что многие самоуправствуют, не потрудившись получить соответствующее разрешение. Поэтому достаточно пожаловаться городским властям, чтобы очередной забор был снесен, а калитка, ведущая во двор, снова распахнулась настежь. Естественно, я быстро понял, что мне нужны помощники. Сам я успевал не слишком много. Так все и завертелось. Чем хорошо общество, ты можешь спокойно уехать на несколько лет или, скажем, с головой погрузиться в домашние хлопоты, а твое дело при этом совершенно не страдает. Еще ни разу не случалось, чтобы все наши вышли из строя одновременно. Честно говоря, поступая в тайный сыск, я думал, что ребятам теперь придется обходиться без меня, но оказалось, служба не только не мешает наблюдениям за городом, а напротив, им способствует. Мотаться по Ехо и совать нос в незнакомые переулки я стал гораздо чаще, а мой новый статус способствовал успешному ведению переговоров с любителями ставить загородки. На самом деле, все это сейчас совершенно не важно. Я просто объясняю, почему вообще полез в чужой двор. Я регулярно так поступаю. Ну надо же, как все лихо закручено. Макс озадаченно покачал головой и с чувством повторил. Ну надо же. Я, конечно, не сразу ринулся штурмовать забор. Сперва побродил там, осмотрелся, вдруг какая-нибудь общительная старушка как раз скучает дома и не откажется поболтать с любопытным прохожим. Но никого не было. Только пестрая деревянная птица в одном окне и смешная тряпичная игрушка с цветком вместо глаза в другом. Тогда я подумал-подумал и решил все же поглядеть, что творится за каменным забором в конце улицы, глухим, без единой калитки. Прежде такие только вокруг орденских резиденций возводили, впрочем, сравнение некорректное. У тех-то ворота все-таки были, просто невидимые.